Глава 12. Кайлан медленно, методично изучал площадь. Его взгляд цепко скользил по лицам, палаткам, телегам и вдруг замер. Прямо на мне. Мое сердце на миг остановилось, чтобы в следующую секунду пуститься вскачь. Но что-то было не так. Его темные глаза смотрели не на меня, а сквозь меня. Взгляд был пустым, не сфокусированным, словно он изучал воздух в том месте, где я сидела. И тут я поняла. Кулон. Он действительно работал. Для него я была лишь частью фона, невидимкой. Но что-то он все-таки уловил. Его силуэт напрягся, кулаки сжались. Голова слегка наклонилась, словно он пытался расслышать отголоски моего присутствия. Он знал. Не видел, но каким-то звериным чутьем, недоступным моему пониманию, знал, что я была здесь совсем недавно. Мой след еще не остыл, и он втягивал его ноздрями, как охотничья собака, идущая по запаху дичи. А телега тем временем медленно двигалась. Еще чуть-чуть, мы свернем за угол, и я скроюсь из виду. Кайлан вдруг резко повернул голову. Посмотрел прямо в мою сторону. Замер. Секунда длилась вечность. Наконец телега свернула за угол, и я потеряла его из виду. И только тогда до моего сознания дорвался чужой голос. «Ух, народу-то сколько было!» — тараторила Хедвига, явно решив, что молчание неприлично. «Ярмарка в этом году знатная выдалась!» Но ее слова казались таким далеким, бессмысленным шумом, доносящимся будто из-под воды. Я сидела, повернувшись назад, и вглядывалась в дорогу. Лес был спокойным. Птицы пели. Солнце пробивалось сквозь листву. Лошадь степенно шагала по дороге, изредка фыркая и мотая головой. Когда впереди показалась знакомая поляна с моей избушкой, я почти выпрыгнула из телеги, не дожидаясь, пока она остановится. «Спасибо, Конрад!» — крикнула я через плечо, уже бегом направляясь к дому. «За все спасибо!» «Да не за что, госпожа!» Донеслось мне вслед. На поляне никого не было. Строители, судя по всему, ушли. Их инструменты были аккуратно сложены у стены, а часть досок для крышки лежала рядом с домом. Но работа была еще не закончена. Том и сова тоже отсутствовали, а вот Яспер встретил меня на крыльце. Ему не нужно было ничего говорить. Одного моего вида было достаточно. «Видела его?» — спросил он без предисловий. «Видела», — выдохнула я, опускаясь на ступеньки. Ноги подкашивались, руки тряслись. Адреналин, который держал меня на плаву всю дорогу, внезапно схлынул, и я чувствовала себя выжатой тряпкой. Он был так близко, Яспер, смотрел прямо на меня. «Кулон сработал?» «Да, он меня не видел, но он знал, что я где-то рядом. Чувствовал». Яспер медленно кивнул, и в его золотистых глазах мелькнуло что-то тревожное. «Это плохо. Брачные узы сильнее, чем я думал. Кулон скрывает тебя от прямого обнаружения, но след... След он чувствует». Он замолчал, глядя куда-то в сторону леса. «Ангелина», — медленно произнес он. «Он не остановится. Будет прочесывать каждую деревню, каждый лес. Рассылать демонов, опрашивать людей. Рано или поздно кто-то его выведет сюда. Может, не специально. Просто упомянет, что в старом доме Мериты поселилась новая ведьма. И он приедет». «Я знаю», — прошептала я, обхватив себя руками. Кулон на груди был холодным, тяжелым напоминанием о том, что я все еще связана с темным магом. «Поэтому мне нужен твой план. Ты обещал рассказать, как разорвать брачные узы». Яспер посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Потом медленно кивнул. «Ладно, заходи в дом. Это долгий разговор. И тебе он не понравится». Мы прошли внутрь. Я опустилась на лавку у стола, а Яспер запрыгнул на столешницу и уселся напротив, обернув хвост вокруг лап. «Слушай внимательно», — начал он. «Брачные узы, которыми связал вас Кайлан, — это непростой обряд. Это настоящая магическая связь, вплетенная в саму ткань вашего существования. Ее нельзя просто развеять заклинанием. Нужен специальный ритуал, и для него требуются очень конкретные вещи». Он сделал паузу, и я поняла, что сейчас последует что-то, что мне действительно не понравится. «Нам нужно попасть в замок твоего мужа», — сказал я с перровным тоном. «В его кабинете есть потайная дверь, за ней сокровищница. Там хранится ритуальный нож и специальная миска, выкованная из черного железа и покрытая рунами». «Нужна твоя и его кровь, смешанная в этой миске и вылитая на кости». «Кости?» «Да, кости», — кивнул Яспер, и в его глазах блеснула насмешка. «Хотя с этим проблем нет. У нас же есть Том. Пара ребер, горсть фаланг пальцев — вполне достаточно, так что это полбеды». Я молчала, пытаясь переварить услышанное. «Ты прав». Медленно произнесла я, и голос прозвучал странно отстраненно. Мне это не понравилось. Потом до меня дошел полный смысл его слов, и я рявкнула. «Какого черта? Ты с ума сошел? Пойти в логово хищника, который жаждет меня...» Я запнулась. «Который жаждет меня найти? А потом...» Продолжила я, сужая глаза. «Откуда, интересно, ты знаешь такие подробности?» «Что именно есть в замке у Каэлана? Где находится потайная дверь? Что лежит в сокровищнице?» Яспер отвел взгляд. Впервые за все время нашего знакомства я видела, как он... смутился. Нет, это было не совсем смущение. Скорее, нежелание говорить о чем-то личном. Начал он. И это прозвучало подозрительно неуверенно для обычно самоуверенного кота. «Ну, допустим, до того, как я начал путешествовать, я некоторое время жил, пока мне было интересно, в этом замке». «Ты жил у Каэлана?» — медленно переспросила я. «У моего мужа-некроманта?» «Технически он тогда еще не был твоим мужем», — попытался увильнуть Яспер. «И вообще это было давно. Много чего с тех пор изменилось». «Яспер!» «Что? Ну, жил и что? Мы сейчас не об этом, а о плане». «Нам нужен другой план», — упрямо сказала я, хотя понимала, что звучит это, как из уст упрямого ребенка. «Ты бы видел, какой Каэлан жуткий. Он...» Я запнулась, вспоминая его фигуру на площади. Высокий, в черном плаще, с этой давящей аурой силы. «Но ведь, если честно...» Если отбросить страх и посмотреть объективно, он показался мне вполне симпатичным. Более чем. Эти темные глаза, резкие черты лица, длинные волосы. Стоп, о чем я вообще думаю? Он некромант, его жены умирают. Мне нужно от него бежать, а не... Он жуткий, закончила я слабее, чувствуя, как краснеют щеки. Яспер посмотрел на меня с подозрением, но комментировать не стал. И слава богу. «Такой план, чтобы...» Не договорила я. Воздух в избушке замерцал. Температура резко упала, и по коже побежали мурашки. Раздался треск, и снова появилась трещина. На этот раз огромная трещина. Из нее полыхнуло багровым светом, и когтистые лапы, которые начали вылезать наружу, были размером с мою голову. Демон, который выбрался из портала, был совсем не похож на того маленького бесенка, что появился вчера. Этот был ростом с крупную собаку. Может, даже с теленка. Красная чешуя покрывала мускулистое тело. Рога закручивались спиралями, а зубы в пасти были длиной с мой палец. Огромные желтые глаза с вертикальными зрачками уставились прямо на меня. Он медленно оскалился, и это можно было принять за угрожающий оскал, если бы не радость, которая светилась в этих глазах. Демон выглядел так, словно увидел давно потерянного друга. «Нев!» — начал он низким рычащим голосом. «Только посмей Каэлану донести, где я, и я тебя развею!» Рявкнула я, вскакивая на ноги и выставляя вперед руку, словно это могло остановить тварь размером с теленка. Демон осекся на полуслове. Его пасть захлопнулась с громким щелчком. Радостный огонек в глазах погас, сменившись выражением глубокой обиды. Он втянул голову в плечи, насколько это вообще возможно для существа без шеи. Прижал уши, если эти остроконечные отростки можно назвать ушами, и издал жалобный протяжный стон. Потом повернулся к Ясперу с явно вопросительным взглядом. «Угу, развеет. Сегодня она особенно нервная». Тяжело вздохнув, проговорил кот, посмотрев на меня укоризненным взглядом. «И я не выдержала, чувствуя, как внутри меня что-то лопается». Весь накопившийся за день стресс, страх, усталость хлынули из меня, и я заорала, размахивая руками. «Все, вы меня достали. Сначала меня похитили из моего мира, потом выдали замуж за некроманта, потом я еле ноги унесла. Живу в разваливающейся избушке, топлю печь, которая дымит, как паровоз, сплю на полу и...» Я тяжело дышала, чувствуя, как слезы жгут глаза. «И вообще...» Продолжила я срывающимся голосом. «Я хочу помыться! Нормально помыться! В теплой воде, с мылом! А не плескаться в ледяном ручье, как какая-то дикарка! Я хочу надеть чистые вещи! И лечь спать на большой кровати с периной!» Я замолчала, с трудом переводя дыхание, и смерила эту парочку убийственным взглядом. Демон посмотрел на меня с таким сочувствием, что хотелось одновременно расплакаться и засмеяться. «Не обращай внимания», — ехидно протянул Яспер. «У нее точно в роду были ведьмы. Видишь, как бушует?» Демон тяжело вздохнул. Звук получился, как выдох паровоза. И посмотрел на кота с явным сочувствием. Потом перевел взгляд на меня и вдруг исчез. Просто растворился в воздухе, словно его и не было. Я моргнула. Потом еще раз. Посмотрела на Яспера. «Он ушел?» «Похоже на то». Кот пожал плечами, но в его глазах плясали насмешливые огоньки. «Наверное, испугался твоего гнева». «Или пошел доложить Кайлану, где я?» Мрачно предположила я, опускаясь обратно на лавку. Но в следующее мгновение воздух снова замерцал. Из трещины начало вылезать что-то большое. Очень большое. Сначала из разлома показался изящный изогнутый край белоснежного фарфора. Затем еще и еще. А следом, пыхтя от натуги, появилась и когтистая лапа, сжимавшая этот край. Потом морда демона, искаженная от усилия. Он буквально выталкивал из портала огромную фарфоровую ванну на гнутых золоченых ножках. И она была полна воды. Горячей воды. Пар валил от поверхности, застилая комнату влажной дымкой. Демон, держа ванну в лапах, посмотрел на меня с выражением гордого удовлетворения. Словно кот, который принес хозяину особенно жирную мышь. А я стояла с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. «Сюда поставь», — сиплым голосом сказал Яспер, показывая лапой на место у печки. Демон аккуратно, почти нежно опустил ванну на пол. Она едва влезла в крохотную избушку. С одной стороны упиралась в печь, с другой почти касалась стены. Но влезла. Горячая вода плескалась у края, и от нее шел божественный запах. Что-то цветочное, с нотками лаванды и чего-то еще, чего я не могла определить. «Где?» – прошептала я, не отрывая глаз от этого чуда. «Где ты это взял?» Демон гордо выпятил грудь и указал когтистой лапой на себя. «У хозяина!» — прорычал он довольным тоном. Я медленно повернулась к Ясперу. Тот сидел на столе и смотрел на меня с выражением, которое у человека назвали бы «Я же говорил, что ты идиотка». «У Кайлана!» — пояснил кот, тяжело вздохнув и глядя на меня, как на особо тупого ребенка. «Видимо, твой муж как раз вернулся в замок и собирался принять ванну». Тишина. Долгая звенящая тишина, в которой я пыталась осознать, что только что произошло. Демон украл ванну у Кайлана. Полную горячей воды. Прямо из-под носа одного из сильнейших некромантов королевства. Я представила картину. Каэлан возвращается в замок после долгих поисков, измотанный и грязный, приказывает слугам приготовить ванну, ждет, пока нальют воду, добавляет ароматные масла, заходит в комнату и... Ванны нет. Просто нет. Исчезла вместе с водой. Фыркнула, потом еще раз. А потом не выдержала и разразилась смехом. Это был истерический, неудержимый смех. Я хохотала, держась за живот, пока слезы не потекли по щекам. Яспер смотрел на меня с явной опаской, а демон с растерянностью. «Его лицо!» — выдавила я между приступами смеха. «Представляю его лицо, когда он увидел, что ванна исчезла!» Я смеялась до тех пор, пока не начала болеть в боку. Потом утерла слезы и посмотрела на демона. «Спасибо», — искренне сказала я. «Правда, спасибо. Это лучший подарок, который мне делали за последнее время». Демон просиял. Буквально. Его чешуя засветилась изнутри теплым красноватым светом. «Ты только кровать не тащи», — добавила я, вытирая последние слезы. «Она наверняка большая, сюда точно не влезет». «Могу постараться», — с готовностью прорычал демон. «Нет», — поспешно замахала я руками. «Не надо, кровать не нужна, совсем. Оставь ее Каэлану». Демон выглядел разочарованным, но послушно кивнул. «А можно я останусь?» — неожиданно спросил он. И в его рычащем голосе прозвучала такая надежда, что я невольно смягчилась. Я посмотрела на Яспера. Тот пожал плечами. «Еще один демон погоды не сделает. У тебя уже целый зверинец нежити и потусторонних тварей. Что там один демон?» «Ладно», — кивнула я. «Оставайся. Но с условием. Ни слова Каэлану о том, где я. Ни прямо, ни намеками, ни случайно. Понял?» «Понял», — радостно взвыл демон и тут же исчез, растворившись в воздухе. «Хм...» протянул Яспер. «Интересно, куда он делся на этот раз?» Ответ пришел через минуту. Воздух снова замерцал, и демон появился, держа в лапах полотенце. Огромное, пушистое, белоснежное полотенце, от которого пахло свежестью и какими-то травами. «Подумал, понадобится», — гордо объявил он, протягивая мне полотенце. Я взяла его, зарываясь пальцами в невероятно мягкую ткань. Это было лучшее полотенце, которое я когда-либо держала в руках. «Откуда?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «У хозяина», — подтвердил демон. «Он как раз разделся и шел к ванне». Демон осекся, осознав, что выдал лишнее. Повисла неловкая тишина. Я представила Каэлана, стоящего голым посреди комнаты для купания, глядящего на пустое место, где только что стояла ванна с горячей водой. А потом исчезает еще и полотенце. Прямо из рук. «Ой», — тихо сказала я. «Ой», — эхом повторил Яспер, и в его голосе звучало плохо скрываемое веселье. «Мне его почти жалко», — призналась я, кусая губу, чтобы не рассмеяться снова. «Почти», — согласился кот. «Но не настолько, чтобы отказаться от ванны, верно?» Он был прав. Абсолютно прав. Я посмотрела на ванну, на горячую ароматную воду, от которой валил пар, на пушистое полотенце в руках, на чистые платья, купленные сегодня на ярмарке, а потом посмотрела на Яспера и демона. «Выйдите», — приказала я. «Оба немедленно. И не входите, пока я не позову». «И еще чего?» — фыркнул Яспер. «Это моя избушка тоже». «Технически это избушка старой Мериты», — парировала я. «А сейчас моя. И я хочу помыться в одиночестве. Так что марш на улицу». Кот недовольно ворчал, но послушно направился к двери. Демон исчез, видимо, решив, что лучше не спорить с разозленной некроманткой. Когда дверь закрылась за Яспером, я заперла ее на засов. Потом задернула окна остатками ткани и, наконец, огляделась. Ванна! Настоящая, большая, роскошная ванна с горячей водой стояла посреди моей убогой избушки. Это было так абсурдно, что хотелось смеяться и плакать одновременно. Я быстро скинула грязное, пропахшее потом и дымом платье, сорочку, башмаки. Встала перед ванной, чувствуя, как от нее исходит тепло. И шагнула в воду. О, Боже! О, Боже мой! Горячая вода обняла меня, как нежное объятие. Я погрузилась по шею и закрыла глаза, чувствуя, как каждая мышца в теле расслабляется. Тепло растекалось по коже, проникало в кости, разгоняя холод, который, казалось, въелся в меня за эти дни. Вода пахла лавандой, розами и чем-то еще. Чем-то темным, пряным, древесным, мужским. Это была ванна Каэлана. Вода, приготовленная для него, с его ароматическими маслами. Мысль о том, как он входит в эту воду, как погружается в нее своим высоким мускулистым телом, возникла сама собой. Непрошенная и неуместная. Я резко встряхнула головой, разбрызгивая воду. «О чем я вообще думаю? Это мой муж-некромант!» «Не думай, просто не думай! Наслаждайся моментом!» Я взяла купленное на ярмарке мыло и начала отмывать с себя грязь нескольких дней. Серое грубое мыло пахло травами и щелоком, но для меня оно было лучше любых французских духов. Я яростно терла кожу, смывая пыль, пот, копоть от печи. Потом принялась за волосы. Они спутались в такой колтун, что распутать их было практически невозможно. Я методично, прядь за прядью, отмывала, расчесывала пальцами, снова намыливала. Процесс занял вечность, но когда я закончила, волосы снова стали похожи на волосы, а не на птичье гнездо. Вода постепенно остывала, но я не хотела вылезать. Это было первое по-настоящему комфортное ощущение за все время в этом мире. Я лежала в ванне, уставившись в потолок с его закопченными балками, и позволяла себе просто быть. Не бежать, не прятаться, не планировать следующий шаг. Просто существовать в моменте. Но в конце концов вода остыла настолько, что стало некомфортно. Я с сожалением вылезла, закуталась в украденное полотенце. «Спасибо, демон!» и начала вытираться. Полотенце было таким мягким, таким приятным к коже, что я застонала от удовольствия. Как же я скучала по нормальным человеческим вещам. Я надела чистую сорочку и одно из новых платьев. Темно-зеленое, из мягкого льна. Оно было простым, без украшений, но чистым и приятно пахнущим. Я прошлась по нему руками, разглаживая складки, и впервые за долгое время почувствовала себя похожей на человека. Волосы я расчесала новым гребнем. Это было больно. Многие пряди все еще были спутаны. Но я упорно продолжала, пока они не начали хоть как-то походить на прическу. Потом посмотрела на свое отражение в осколке зеркала. Другая девушка смотрела на меня оттуда. Чистая, причесанная, в аккуратном платье. Не невеста в дорогом наряде, какой я была неделю назад. Не испуганная беглянка в грязных лохмотьях. Кто-то новый. Кто-то, кто начинает привыкать к этому странному миру. «Можно войти? Или ты там еще час собираешься любоваться собой?» Донесся с улицы ехидный голос Яспера. «Входи!» — крикнула я, убирая осколок зеркала. Дверь распахнулась, и Яспер вошел, демонстративно принюхиваясь. «О, теперь пахнет лавандой и розами. Какое улучшение по сравнению с прежним ароматом, немытая беглянка!» «Заткнись!» — устало сказала я, но без злости. Демон просочился следом. Буквально. Его тело как будто растворилось в воздухе у порога и материализовалось внутри. «Что делать с ванной?» — спросил он, кивая на теперь уже остывшую воду. «Хороший вопрос. Вытащить ее на улицу? Опрокинуть?» Я понятия не имела. «Верни ее», — неожиданно предложил Яспер. «К хозяину. Он наверняка уже все разгромил в замке. Пусть хоть ванна вернется». «Он не поймет, что она была здесь?» — настороженно спросила я. «Нет», — уверенно ответил демон. Я кивнула. Демон подошел к ванне, обхватил ее когтистыми лапами, и они оба, ванна и демон, растворились в воздухе. «Ну что?» Яспер запрыгнул на стол и уселся, обернув хвост вокруг лап. «Чувствуешь себя лучше?» «Намного», — призналась я, опускаясь на лавку. «Спасибо за то, что отправил демона предупредить меня. За кулон». «Не за что. Ты моя партнерша по этой авантюре. Не хочу, чтобы тебя поймали раньше времени». Я усмехнулась. Даже в моменты заботы этот кот не мог обойтись без цинизма. «Так что насчет плана?» — спросил Яспер. «Ты согласна попытаться проникнуть в замок?» Я молчала, глядя в окно. Уже темнело. Лес погружался в сумерки, и где-то вдалеке ухала моя мертвая сова. Дежурила, охраняла территорию. «Проникнуть в замок Каэлана. Украсть из его сокровищницы магические артефакты. Провести ритуал разрыва брачных уз». Это было безумие. Чистое, стопроцентное безумие. «А что, если демон?» «Нет», — покачал головой Яспер, вдребезги разбивая мою надежду. «Доступ в сокровищницу есть только у Каэлана, ну и у его жены». «Когда?» — обреченно вздохнула я, поворачиваясь к Ясперу. «Нужно подготовиться», — ответил он после паузы. «И дождаться, пока Каэлан снова уедет на поиски. Сейчас он наверняка в замке. Зализывает раны после пропажи ванны». Последняя фраза прозвучала с таким ехидством, что воображение тут же нарисовало мне картину. Демон, крадучись, пытается вернуть огромную ванну разъяренному некроманту. И я невольно фыркнула, не в силах сдержать улыбку.